Глава 5. Разговор в столовой кое-что изменил. Я возвращалась к себе в чуланчик и размышляла. А ведь я на самом деле знаю очень много такого, что в этом мире неизвестно, и могу продавать свои идеи. Вирши, к примеру, продам рецепты. Я их много знаю. Потом найду какую-нибудь швею и продам ей идею. Например, кармана. Я как-то внимания не обратила, но вдруг у них карманов нет. Или секреты вышивки. Тоже не видела ничего вышитого. А вдруг здесь ничего такого не существует? В моей голове замелькали картинки роликов, которые я смотрела. Пусть я ничего не умею сама, но если найти подходящих мастеров, то можно продать им секреты новых способов рукоделия. А бухучет? Вдруг здесь еще не изобрели двойную проводку? Тогда я вообще озолочусь. Уж эту-то сферу я знаю досконально. Ну, почти. Я так погрузилась в свои мысли, что совсем не обращала внимания на то, что происходит вокруг. И даже в темноте коридоров мне было не страшно. Я дошла до своего чуланчика, толкнула дверь, вошла и, споткнувшись обо что-то большое, рухнула на пол, прибольно ударяясь об это что-то. Зашипев от боли и злости, посмотрела на большую корзину, стоявшую у порога. И откуда она тут взялась? Кто-то хотел, чтобы я убилась? И что там внутри? С моим везением не удивлюсь, хмыкнула я, глядя на белое покрывало, что в корзине лежит труп или младенец, которого подкинули мне как мэру, надеясь на безбедное существование отпрыска. Я осторожно подползла к корзине и приподняла покрывало. Ни трупа, ни младенца, к счастью, там не было. Там лежали стопки вещей, подсвечник с боковой ручкой, большая связка толстых свечей, пара больших коробок спичек. Сверху лежал лист бумаги, на котором что-то было написано. Чтобы прочесть написанное, мне пришлось сначала установить свечу в подсвечник и зажечь огонь. В прыгающем пламени разгорающейся свечи я прочла записку. «Госпожа мэр, мне кажется, вам это пригодится. Тут постельное белье, халат, домашние тапочки и немного денег. Хараш». «Ой, божечки!» Я радостно рассмеялась. «Какой заботливый мужчина! Как хорошо, что в этом мире блондинов не ценят! А то бы уже кто-нибудь прибрал к рукам красавчика-секретаря!» Я, напевая незатейливую мелодию, расстелила постель. Тонкие белоснежные простыни мягко и ненавязчиво пахли какими-то цветами, слегка похожими на лаванду. Длинный белый халат был мне немного великоват в плечах. Хараш явно поделился своими вещами, а вот белые тонкие тапочки немного испортили картину. Сразу вспомнили слова фон Байрона, что там, в своем мире, я померла. И, может быть, прямо сейчас мое несчастное тело лежит в гробу в белых тапочках. Поэтому я задвинула их под кровать. Босиком похожу. На дне корзинки под постельным бельем лежали большой кусок душистого мыла, стеклянный пузырек шампуня, гребешок, зубная щетка, зубной порошок, горшочек с мягким мылом, вероятно, для стирки, и сверток с ватой и мягкой тканью. Я фыркнула. Предусмотрительность Хараша поражала. Но это было приятно. Деньги, несколько квадратных монет и серебристого сплава были аккуратно упакованы в кожаный мешочек на завязках. Надо будет завтра расспросить Делишу или тетку Лаушу о деньгах. Я приняла ванну. Мыло и шампунь имели мужской аромат, но выбирать мне не приходилось. И я этому была рада. Вчера я вообще мылась без мыла. Хорошо, хотя бы горячая вода текла из крана. Чистота радовала. Я завернулась в халат Несмотря на то, что он был тонкий и совсем невесомый, в нем было совсем не холодно, даже немного жарко. И вообще, хорошо бы проветрить комнату, а то я уже 2 дня на улицу не выходила. Надо хотя бы свежим воздухом подышать. Я подошла к окну, держа в руках свечу, и внимательно осмотрела раму. Никакой защелки не было видно, но, судя по двойной раме, окно должно было открываться. Я попыталась подцепить раму пальцами и дернуть. «Что ты тут делаешь?» Раздался недовольный голос за спиной. «И где Алмаз?» Сердце бухнуло. Я медленно обернулась. За спиной никого не было, просто темнота. Но я снова ощущала чье-то невидимое присутствие. «Герцог Буркингемский?» — тихо спросила я. Голос немного дрожал. «А кто же еще?» — возмутился голос. «Где Алмаз, я тебя спрашиваю?» Я вздохнула. Мне было страшно, но не так, чтобы сильно. Почему-то казалось, что призрак герцога не причинит мне вреда. «Алмаза казнили, ваша светлость», — вздохнула я. «Еще несколько дней назад. Теперь в городе новый мэр». «Казнили?» Герцог явно нахмурился. «Опять?» «Опять», — кивнула я. Страх становился все меньше и меньше. «А где новый мэр? Значит, мы идем зажигать с ним». «А новый мэр — я!» Я зевнула, прикрывая рот ладонью, дошла до кровати и, взобравшись под одеяло, закрыла глаза. «И я иду спать. Устала, знаете ли. Нелегко привыкать к новому миру. Кстати, я вскинулась. Правильно писать «самообслуживание». Вы же не самов обслуживаете, а сами себя». «Что?» Рявкнул герцог так громко, что все здание вздрогнуло, а с потолка посыпалась крошка. «Ты меня еще учить будешь? Да я даже королю!» Он запнулся, а потом совсем тихо спросил. «Ты из России?» «Ага!» Зевнула я еще раз и повернулась на другой бок. «Герцога все равно не видно. Какая разница, куда смотреть?» «Из 2022 года. А вы?» «Из 1972-го». Герцог хмыкнул. «Землячка, значит? И как там? Коммунизм-то наступил?» «Ну как вам сказать?» Я зевнула в третий раз. Глаза закрывались на ходу. Спать хотелось гораздо больше, чем болтать с призраком. «Не совсем». Утром я так и не разобралась, приснилось мне общение с герцогом Буркингемским или нет. Вроде бы говорили с ним довольно долго. Я рассказывала новейшую историю России, он задавал 1000 вопросов. И проболтали мы вроде бы до тех пор, пока за окном не стало светать. Но при этом я хорошо выспалась и чувствовала себя просто прекрасно. Первым делом помчалась в столовую. Хотела встретиться с Делишей, расспросить ее по поводу денег. Но там уже дым стоял коромыслом. Пришли поварихи, и Делиша только махнула мне рукой, выразительно моргая глазами, мол, погоди, не до тебя. Поэтому я позавтракала все той же серой кашей и отправилась на поиски тетки Лауши. Очень уж мне надо было разобраться с деньгами до того, как требовать их у фон Байрона. Я была уверена, что этот мерзкий тип будет увиливать и попытается меня обмануть, а продешевить я не хотела. Тетке Лауше тоже было не до меня. Она носилась с ведром и тряпками на втором этаже, отмывая кабинеты. Весь третий этаж занимал фон Байрон, и там была своя прислуга. А вот Хараш встретил меня с улыбкой. А я смотрела на него и не понимала, где глаза у местных дам? Неужели только из-за цвета волос они не видят, достоинство мужчины. «Хорош!» — улыбнулась я ему. «Спасибо за подарки. Все это очень кстати». «Не за что!» — пожал он плечами. «Я рад помочь вам, мэр Сью. Если вам еще что-нибудь будет нужно, обращайтесь». «Нужно!» — кивнула я. «Хотела узнать про деньги. Я же в вашей денежной системе ничего не понимаю». «У нас все предельно просто», — улыбнулся Хараш. «Каждая монета — одна деньга. Чем больше монет, тем больше можно купить». «А что можно купить на одну деньгу?» «Да много чего. Например, еду на весь день, костюм из простых тканей». «Хорошо», — я кивнула. «А сколько у меня зарплата в архиве?» Мне было стыдно, но вчера, получив талоны на еду, я забыла задать элементарные вопросы. 40 денег в архиве. А у мэра?» Он перешел на еле слышный шепот. 5000 денег. «Оу!» Я округлила глаза. «Ничего себе! Вот это доход! Придется фон Байрону раскошелиться!» К сожалению, стрясти с него деньги у меня не получилось. Этот бессовестный человек, найдя нового козла отпущения в моем лице, взял отпуск на целый месяц и уехал всей семьей на отдых. Восстанавливать душевное равновесие после ревизии казни своего начальника. Хараш, рассказывая мне последние новости, смотрел сочувственно. «Мэр Сью», — попытался закончить он на оптимистичной ноте. «Помните, я всегда готов оказать вам помощь. Если вам что-то нужно, только попросите». «Нужно», — вздохнула я. От обиды на свою вечную невезучесть жгло глаза, и в горле стоял ком. «Ну вот почему мне опять не повезло? Почему я не могу, как Ленка, получить все на блюдечке с голубой каемочкой?» Но Харашу я сказала совсем другое. «Пригласите меня на свидание». «На свидание? Вас?» Красавчик уставился на меня совершенно ошеломленно. «Меня? А что, не нравлюсь? Обычно я не такая смелая в общении с мужчинами и, как положено, стреляю глазками, делаю разные намеки и жду, когда они сами поймут, что страшно мне нравится. Но сейчас я была слишком расстроена, чтобы флиртовать, а на свидание с Харашем все равно хотелось». Он рассмеялся. «Нравитесь?» Он вышел из-за стола и подошел ко мне близко-близко. «Очень нравитесь, мэр Сью. Но вы здесь совсем мало времени и, вероятно, не знаете, что я...» Он запнулся. «Вам лучше сходить на свидание с кем-то другим». И он сделал шаг назад. «Я не хочу с другим, а в эти сказки насчет цвета волос я не верю. У меня не белые волосы, а я по собственной глупости вляпалась так, как мало кому везет вляпаться». Я снова тяжело вздохнула. «И теперь меня ждет казнь через год или через два. Не то чтобы я в это верила. Почему-то, несмотря ни на что, я была уверена, что со мной ничего не случится. Я найду компромат на фон Байрона, и на плаху пойдет мой заместитель. Но почему бы не надавить на совесть Хараша? И у меня получилось». «Хорошо», — тряхнул он головой. «Я приглашаю вас на свидание, мэр Сью. Здесь недалеко есть очень хороший кабачок. Я зайду за вами сегодня вечером, когда стемнеет». Из кабинета я вышла довольная. Один из пунктов моего плана осуществился, пусть даже последний. Идти с конца тоже неплохо. Теперь надо озаботиться поиском компромата на фон Байрона, а для этого пора на работу, в архив. Пыльные бумажки ждут меня. Сегодня в архиве никого не было. ни одной живой или мертвой души. Я разожгла лампу и попыталась определиться, с чего начать. Архив был слишком огромным. Чтобы пролистать все папки, лежащие на полках, мне придется потратить пару десятков лет, а у меня столько нет. Значит, надо ограничиться последними годами. Если я докажу, что Алмаса казнили зря, то избавлюсь от фон Байрона. Первым делом я обошла все полки. И вот что странно, здесь явно отсутствовал какой-либо порядок хранения. Такое чувство, что новые папки ставили там, где есть место, в полнейшем беспорядке. И я видела, как среди полуистлевших фолиантов в самом дальнем углу красуются две новенькие папочки, на которых не то что пыль, даже муха еще не сидела. Я открыла документы. Странные даты, которые ни о чем мне не говорят, куцые договора, словно нарочно составленные так, чтобы никто не узнал, в чем собственно дело. Нет ни перечня работ, ни сроков. И удивительные названия компаний, которые выполняют эти самые работы. Пролистала несколько договоров. Самыми частыми контрагентами были компании, носившие до боли знакомые названия. «Шарашкина контора» и «Шараш-монтаж». Когда убедилась, что глаза меня не обманывают, даже похихикала. Не удивлюсь, если это старейшее предприятие Большого Куша. Явно герцог Буркингемский приложил руку к их открытию. Но самыми непонятными в договорах были суммы. Вот много или мало – 12 тысяч денег за ремонт моста. И это при условии, что нигде нет перечня работ. И это может быть как капитальный ремонт, так и покраска перил. Голова шла кругом. Как во всем этом разобраться? В обед, когда я относила грязные тарелки в окошко для посуды, меня остановила Делиша. Она, стрельнув взглядом в сторону кухни, быстро прошептала, что Вирша ждет меня у входа в мэрию прямо сейчас. Ему очень понравилась пицца, и он хочет еще таких же дешевых, но вкусных рецептов. И он готов заплатить за каждый по одной монете. Цена меня несколько удивила. Как-то маловато за уникальный рецепт. Но я кивнула подруге и отправилась навстречу. Я была в Новом мире уже 3 дня, но еще ни разу не выходила на улицу. Наверное, я просто боялась. Если подумать, это так страшно оказаться там, где у тебя нет ни одной родной души, где все чужие и где ты одинока. Мэрия, построенная герцогом Буркингемским, была так похожа на то, что было дома, что подсознательно я решила оградить себя от потрясений. Я даже в окна толком не смотрела и не представляла, что меня ждет на улице. А вдруг здесь трава синяя? Или солнце зеленое? Замерла у выхода из мэрии. Страшно. Но потом зажмурилась и, толкнув дверь, сделала шаг наружу. Снаружи было тепло и обыкновенно. Зеленая трава, голубое небо, желтое солнце. Деревья, клумбы, цветы. Перед мэрией был разбит большой и очень красивый сквер. Мэр Сью? Раздался незнакомый голос. Я повернулась. Молодой мужчина, лет 30 с хвостиком, очень похожий на Делишу, смотрел прямо на меня. «Вы Вирша?» — спросила я и доброжелательно улыбнулась. «Странные вкусы в этом мире, если они считают такой тип мужчин красивым. Мне Вирша не понравился. Нет, все вроде бы было при нем». И рост, и мощь, и жгучие черные волосы. Но вот как-то все не то. А еще у него были хитрые, бегающие глазки, которые мгновенно раздели меня, оставив без единой нитки. Я еле удержалась, чтобы не сделать шаг назад, прячась за дверь. «Делиша сказала, что у тебя есть еще и иномирные рецепты из отходов». Взял он быка за рога. «Я заплачу за каждый по монете. Озвучил он то, что я уже и так знала. Я покачала головой. «Мало? Ты заработаешь на моих рецептах гораздо больше». «Сколько ты хочешь?» Нехорошо прищурился он. «Учти, если приготовишь ерунду или блюдо будет дорогое, то платить я не стану». Я хотела озвучить цену в 40 монет. Это всего лишь один месячный оклад архивариуса. Не так уж и много, если учесть, что в архиве всегда мизерные зарплаты. Но после последней фразы притормозила. Поняла, что Вирша и не собирался мне платить. Ему нужны новинки, которых ни у кого нет. А на мои претензии всегда можно сказать, что блюдо ерунда или слишком дорогое. И я заявила. «По 100 монет за каждый!» Вирша на мгновение замер, недоуменно глядя на меня, а потом расхохотался. Неприятно, с издевкой. «Больно много хочешь!» — хмыкнул он. «Но я подожду. Сама потом на коленках приползешь». Он недобро сверкнул взглядом. «За миску каши все секреты откроешь». Он развернулся и пошел прочь. А я смотрела в спину Вирши и думала, что ценности в большом куше совсем другие. И вовсе не цвет волос виноват, что Хараша здесь не любит. Просто он добрый, заботливый, всегда готов помочь. А для того, чтобы быть успешным, в этом городе нужно быть нахрапистым, наглым и бесцеремонным. Я вернулась в архив и снова закопалась в бумажке, пытаясь разобраться, что к чему. Пока все было слишком мутно и непонятно. Чтобы хоть что-то прояснить, решила составить табличку с данными по каждому договору, расписав, когда, кому, за что и сколько заплатили из городского бюджета. Бумаги у меня не было, так что я без озрения совести позаимствовала книжку Алмаса, благо там оставалось довольно много пустых страниц. Ручка нашлась здесь же, в столе, такая же, как у фон Байрона, только корпус не золотой, а медный. Работа неожиданно меня увлекла. Если бы не странные названия компаний, не просто деньги вместо рублей и не керосинка вместо электрического света, то я, пожалуй, могла бы представить, что до сих пор сижу в своей конторке за грозбухами. «Мерсью!» Голос Хараша прозвучал так неожиданно, что я вздрогнула. Подняла взгляд от документов и увидела красавчика, стоящего в дверях. Он улыбнулся. «Вы не забыли, что у нас сегодня свидание?» «А что, уже вечер?» Ляпнула я, не подумав. «Да я же вроде бы только-только пришла с обеда». «Вечер!» Рассмеялся красавчик-секретарь. «Так мы идем?» «Идем!» Вскочила я, закрыла папку, сунула все в стол и улыбнулась. Кабачок и правда был совсем рядом, но с другой стороны мэрии. Мы вышли через черный ход, который вел на узкую улочку. Здесь было очень темно и немного страшно. Я невольно прижалась к Харашу, вспомнив, как тетка Лауша говорила, что ночью гулять по городу небезопасно.